Прошли сутки, прежде чем Игорь почувствовал себя лучше. Тогда и состоялась их следующая встреча. На этот раз посетителей было четверо. Первым с букетом алых роз в руках вошел президент Кассии. За ним в палате появилось еще трое мужчин пожилого возраста, все в строгих деловых костюмах. Медсестра, дежурившая подле Игоря, что-то сказала на ухо президенту. Тот кинул взгляд на настенные часы и кивнул. «Итак, мы уже с вами знакомы, Игорь Владимирович», – произнес он, придвигая стул к кровати Рокотова, который молчал, провожая его действия напряженным взглядом. «Разрешите, я назову своих спутников». Он кивнул, и вперед выступил один из сопровождавших президента мужчин. «Это Николай Андреевич Полвин, мой советник по чрезвычайным ситуациям». Полвин кивнул. Рокотов долго смотрел на него, потом тоже, едва уловимо, шевельнул головой. Следующим был представлен Кирилл Александрович Лисецкий, который, как понял Игорь, выполнял функции советника по вопросам, касающимся космической техники. При этом кратком представлении у Рокотова сложилось впечатление, что должности в правительстве Кассии ни к чему не обязывали, они звучали номинально, и на лицах этих людей не читалось ничего, кроме крайней обеспокоенности по поводу нарушения их привычного уклада жизни. Третьим из сопровождающих президента был Вадим Петрович Лозин, такой же пожилой солидный мужчина, отвечающий на Кассии за сношения с иными территориями. Рокотов был бы удивлен и обескуражен, если бы узнал, что опыт данного дипломата распространялся исключительно на неосвоенные районы Дикой Сельвы, которые располагались на соседнем материке, и цепи прилегающих к нему островов. Все это он узнает и поймет несколько позже. А сейчас... «Ну, Игорь Владимирович, расскажите нам, кто вы, откуда, почему и как рухнули в атмосферу Кассии?» Рокотов мучительно приподнял глаза. «Мне тяжело говорить», — едва слышно произнес он. «Может быть, это...» Взгляд Игоря красноречиво указывал на небольшой прибор, соединенный с настольным компьютером. Он знал его. Это был нейросенсорный шлем виртуальной реальности. Систему установили накануне. Очевидно, врачи знали о предстоящем разговоре и справедливо рассудили, что думать Рокотову будет легче, чем говорить. Сама система не представляла никакой опасности. Она могла показывать лишь то, что хотел донести до собеседника сам пациент. Обычно такие приборы использовались в клиниках для общения с тяжелобольными или впавшими в кому. «Что ж, если не возражаете, Игорь Владимирович...» Президент Кассии взял шлем и подошел к изголовью реанимационного ложа. «Не возражаю», – прошептал Игорь, чуть приподняв голову. «Свет». Рубка орбитального штурмовика осветилась яркой вспышкой. «Это мимо, обгоняя карабкающийся ввысь корабль, пролетела, сияя ослепительным хвостом реактивного выхлопа, выпущенная с поверхности до бога ракета. Несколько секунд она двигалась вровень с кораблем, а потом ускорилась и резко ушла вперед. Игорь не боялся их, он знал. Ракетами напрямую управляют люди, заточенные в стылых компьютерных залах промерзших бункеров. Они заменили собой компьютерные системы управления, которых катастрофически не хватало на добоге. На этот раз сканером штурмовика даже удалось зацепить виртуальный канал связи, который тянулся за боеголовкой незримым шлейфом. Он на секунду увидел сумеречный подземный зал с серыми бетонными стенами, каскады многоступенчатых пультов управления и хрупкую исхудавшую фигуру девушки, которая утонула в обширном кресле. Она, как и сотни других, среди которых были и совсем еще юные, сидела, плотно закрыв глаза. От нейросенсорного шлема, надетого на ее коротко стриженные волосы, к пультам тянулись сотни плоских компьютерных шлейфов. Но тем не менее, несмотря на землистый цвет лица, худобу и шлем, Игорь узнал ее. Это была она, та самая молодая учительница, что приводила детей на экскурсию в музей истории Дабога, незабываемый роковой день первой орбитальной бомбардировки планеты. Он даже вспомнил ее имя – Даша. Даша Кречетова. Значит, она выжила. И дети тоже. Его мысли оборвал сдавленный сигнал навигационной системы. Свинцовая пелена облаков порвалась, расступилась бездонная фиолетовая синюю стратосферы, в которой немигающими огнями застыли звезды. На их фоне двигались огромные, расцвеченные скупыми искрами навигационных огней, клиновидные тени приближающихся к планете боевых крейсеров земного альянса. Это была третья атака за последние полгода и уже вторая попытка штурма за истекшие сутки. Обогнавшие его ракеты вошли в радиус действия сканеров зенитных батарей. В космосе расцвели частые, похожие на сеть росчерки холодного огня. Это ударили лазерные комплексы крейсеров, создавая заградительный барьер. Одна, две, три боеголовки запутались в них, взорвались слепящими камеры вспышками, но несколько. Игорь не успел заметить их количество. Достигли цели. Ударили в борт двигавшегося впереди прочих огромного крейсера. Он подобрался достаточно близко, и видеокамеры его штурмовика зафиксировали, как по правому борту головного корабля «Армады» вспухла броня. Затем, с интервалом в несколько секунд, часто заморгали более мелкие взрывы. Что-то выметнуло в космос в облаке кристаллизующегося газа. Огромный корабль содрогнулся. Его корма залила заревом включившихся двигательных установок. И он начал маневрировать, медленно разворачиваясь, словно космический левиафан, по сравнению с которым пепельно-серый шарик Дабога казался просто раздутым футбольным мячом. Картина была мрачной, впечатляющий. Игорь скрипнул зубами, поворачивая рули штурмовика. В груди клокотала ярость. Как хотелось ему ринуться вслед, завершить начатое ракетами дело разрушения, добавить мощь пушек своего штурмовика к танцу кромсающих броню взрывов. Но он не мог позволить себе этой секундной гибельной мести. Он и затаившийся в грузовом трюме шагающий робот были чуть ли не единственными, кто на данный момент оставался способен отразить наземную атаку прорвавшихся десантно-штурмовых модулей. Бортовой компьютер уже рассчитал траекторию снижения вражеских десантных подразделений. Сейчас он ринется им вслед, чтобы... Звено космических истребителей класса «Фантом» появилось внезапно, вынырнув из-за черной громады обстрелянного крейсера. У Игоря не осталось даже секунды на то, чтобы среагировать. Головной космический истребитель уже пикировал на него, и нити пульсирующих снарядных трасс ударили в штурмовик, грозя попросту разрезать его на две части. Остальное произошло в доли секунд. Он ощутил хлесткий удар и конвульсии ломающейся брони. На миг разум Игоря помутился, и он понял, что погиб. Его выследили. Ждали. Но если собственная смерть ходила по пятам и не казалась такой уж жуткой, то сверкнувшая молнией мысль о Беркуте и беззащитности Дабога не дали его пальцем сорваться с сенсорной клавиатуры пульта. В предсмертной горячке боя Игорь сделал то, на что бы никогда не решился, будь у него хоть пара секунд на размышление. Он машинально вскинул руку и, выбив предохранительный кожух, единым движением дернул утопленный в специальную нишу рычаг запуска гипердрайва. Это было самоубийством. Но душу Рокотова наполнил восторг, когда он увидел, как затопившая экраны нестерпимая вспышка гиперпространственного перехода поглотила не только его штурмовик, но и потянула за собой огромный вражеский крейсер, неумолимо засасывая его в открывшуюся на орбитах Дабога ослепительно-черную воронку аномалии космоса. Туда, откуда, как казалось Игорю, уже нет никакого возврата. Рокотов ошибся. Очнувшись от беспамятства, спустя неопределенный отрезок времени, он понял, что падает в атмосферу совершенно незнакомой планеты, находясь в обычной трехмерной метрике пространства. Тишина. Тихая, звонкая, оглушительная тишина, в которой сдавленный шепот слышится как крик. Игорь лежал, ощущая на своей голове виртуальный шлем. Покосившись на часы, он понял, что прошло гораздо больше времени, чем он помнил. А значит... Значит, он потерял сознание, а его мозг машинально продолжал выдавать информацию. Впрочем, не все ли равно? Горячий шепот четверых человек, стоящих к нему спиной у окна, обжигал слух. Чудовищно! Как они могли сжечь целый мир? Варварство! Но мы же не можем, пойми, с нами поступят так же. Почему наши дети? Куда-то к черту на рога. Умирать. Нет, они же не знают всех координат, наши предки. Это игра случая. Но ведь надо что-то ответить, сказать. А что говорить, Ханс? Скажем правду. У нас нет космических кораблей, а его штурмовик разбит вдребезги. Мне жаль этого парня, но ему придется смириться, остаться у нас. Нет, просто в голове не укладывается. Игорь сделал вид, что не слышит их. Нет, он не просто не хотел их слышать. Внутри вдруг разлилась отвратительная горечь. Неужели за это умирали дети в стылых бункерах до Бога?